Глава 32. Синие очи. «Снова Мара», — пробормотал безымянный Нойда из-под руки, глядя в небо. «Как медленно летит! Неужто ранена?» После беседы с Туньей он долго думал, как ему лучше поступить. Проще всего было, наверное, пройти по берегу те несколько поприщ, что разделяли его и юную Кайю. Отобрать великий венец и прикончить синеокую раз и навсегда. Едва ли Кайя смогла бы толком сопротивляться. Однако Нойде не хотелось так поступать с ней. Ему претило сражаться с обманутой девчонкой, которая считает его своим худшим врагом. Кайя отважно вступит в смертный бой, но ради чего? Чтобы помочь вернуться в мир жестокой поверженной богини? Безымянный предпочел бы, чтобы Кайя сама с открытыми глазами поняла, кто есть кто, сделала выбор и приняла решение. Однако он пока не придумал, как это устроить. Тем вечером Нойде что-то не давало покоя. Все его сайва тревожились, нагревалась железная сова. Да и сам он вместе со всем миром словно пытался к чему-то прислушаться, но не мог разобрать ни вздоха, ни шепота. «Вархо, что случилось?» — не выдержал Нойда. «Сам не пойму», — ворчливо отозвался Равк. «Нас будто зовут, но не по-настоящему. Так, дразнят. Тень песни. Будто где-то поет могучее заклинание тот, кто и смысла-то его не разумеет». «Похоже на нашу юную Гейду», — хмыкнул Саами. «Ладно, подождем». Мара между тем приближалась. Она летела низко над морем, тяжело работая крыльями. В когтях она несла берестяной короб. Когда Тунья подлетела поближе, Саами услышал детский плач. «Ты утащила ребенка? Зачем?» Безымянный оторопело глядел на колыбель, в которой заходился голодным криком птенец. «А что мне еще оставалось?» — фыркнула Мара, распахивая и складывая крылья. «Кайя исчезла. Я ждала ее на берегу, а потом искала, пока у меня чуть крылья не отвалились от усталости». «Я ненадолго», — сказала она. «Посторожи птенца, пока спит». А сама села в лодку и уплыла к островам. Я ждала, пока малыш не начал требовать молока. Тогда я полетела искать ее, но Кайя просто растворилась. Я облетела несколько десятков островов, ни лодки, ни девчонки. Нойда помрачнел. Не могла она бросить дитя. Случилось что-то плохое. Неспроста тревожится Сайва. «Это понятно. Погоди, а откуда у вас лодка? Ты говорила, Кайя шла берегом. Лодку принес ветер прямо к ее ногам. И он же унес ее к островам. Кайя даже не притронулась к веслу». «Ясно», — жал губы безымянный. «Это синеокая. Она ведь тоже чует, что я рядом, вот и решила поторопиться. Она, видно, подучила юную Гейду провести какой-то обряд. Мара, мне нужно немедленно переплыть на соляные острова, или, по крайней мере, отправить душу в полет на поиски». «Погоди с полетами. Что нам делать с ним?» — Мара указала на младенца. «Он орёт уже давно. Смотри, весь покраснел. Его надо кормить». «Где же я, по-твоему, молока ему раздобуду? Будь он туном, я бы дала ему рыбы», — фыркнула Мара. Безымянный склонился над колыбелью и осторожно достал птенца. Плач сразу затих. Малыш, ощутив, что его взяли на руки, заулыбался и начал причмокивать. «Эх, дружок, были бы хоть олени поблизости», — вздохнул Нойда. Вгляделся в маленькое личико с огромными черными глазами и ахнул. У него птичье веко. Вот почему он так редко моргает. Кое-что от отца ему все же досталось. А если у ребенка глаза туна, верная пища ваших птенцов ему подойдет. Лети, Мара, поймай ему скорее вкусные рыбки. Тунья без лишних промедлений взвелась в воздух. «А я пока его понянчу», — с глубоким вздохом проговорил Нойда. Птенец, не дождавшись кормления, набрал воздуха и принялся орать пуще прежнего. По волнам Змеево моря тащилась одинокая ладья, сильно потрепанная, пережившая нелегкие времена. Перегруженная ладья сидела в воде так глубоко, что, кажется, еще чуть и потонет. Тем не менее оборванный, наскоро починенный парус был поднят и даже ловил попутный ветер. Вот и все, что осталось от войска Нежаты, покинувшего на трех кораблях новый город 4 месяца назад. Идти на север в предзимье было крайне глупой затеей, и старший Змеевич на собственной шкуре в том убедился. Как оказалось, до Чудского Волока путешественникам неслыханно везло. Однако стоило перебраться в Винью, как удача оставила новогородцев. Боги отвернулись от них, зато сразу, как из засады, обрушилась зима. Повалил снег, ударили морозы, верховья Виньи начали быстро покрываться льдом. Тогда и случился первый мятеж. Часть ушкуйников во главе с Бзырей, смекнув, к чему идет дело, бросили лодии и ушли берегом обратно на Волок, надеясь успеть вернуться по юке до сильных холодов. Даже возможная встреча с морозным старцем их пугала не так, как зима в пустынных северных лесах. «Впереди верная смерть, а через Волок, может, потихоньку и проскочим», — заявил Бзыря. Через несколько дней Винья встала окончательно. Новогородцы подождали, пока лед окрепнет, поставили ладьи на полозья и повлекли по льду вниз по реке. Труд был ежедневный, тяжкий, мучительный. Растягивали припасы как могли, потом жили охотой. Мерзли, слабели, теряли людей. Под Карачун добрались до первых самых удаленных от моря сурянских погостов. Суряне, богатевшие на торговле с новым городом, встретили незваных гостей приветливо. Там случился еще один мятеж. Ушкуйники хотели остаться зимовать. В сущности, это было разумным решением, даже единственно разумным. Только Нежата настаивал на том, что путь надо продолжать. «Зачем ты туда рвешься?» — спрашивал Тархо, склонный остаться у сурян, пока не сойдет лед. «Ну, дойдешь на лыжах, и конец тебе». Нежата и сам не мог привести разумные доводы. Кроме того, что он крепко поверил в чародейскую силу слепыша и его гуслей. «Сами все видели», — уговаривал он товарищей. «Даже морозный старец сказал, что ему со слепышом ничего не страшно. Такой певец один стоит целого войска». Про себя Нежата нипочем не хотел признавать ошибку. Признавать, что уже проиграл, даже не вступив в битву. Бывали у него походы, отмеченные неудачей, но чтобы настолько... Кончилось тем, что новогородцы снова разделились. Часть осталась ждать, когда придет весна, и Винья станет судоходной. Другие поставили ладью на полозья, взялись за веревки и потащили одинокий корабль по белой дороге реки. С Нежатой ушли самые старые проверенные соратники. Ушел Кофа, заявивший, что без его молитв неименуемому удача совсем покинет Тархана. И, конечно, слепыш. Нежату вдохновляло то, что ему сообщили суряне. Змеево море этой зимой не замерзло. И вот оно, наконец, море. Открытая вода, тихий, почти попутный ветер. Почему-то радости ни у кого не было, лишь огромная усталость. Нежата порой ловил недоуменные взгляды. «Зачем мы здесь? Нас мало, мы измучены. Что будем делать?» На ладье не осталось никого, кто прежде бывал бы в Змеевом море. Нежата приказал пока неспешно идти вдоль берега. Дескать, там будет видно. На третий день пути в небе появилась черная точка. Скоро стало видно, что это огромная птица и летит прямо к кораблю. Новогородцы всполошились, достали луки и копья. Птица описала в вышине круг над кораблем, затем еще один, пониже, затем третий. «Не стреляйте!» — воскликнул вдруг Кофа. «Эта дивная птица нам не угрожает. Кажется, ей что-то от нас надо». «Да это и не птица вообще. Крылатая Мара!» — — опознал гостью Нижата. «Не стрелять! Пусть спускается! Если нападет, расправиться с ним мы успеем и на палубе!» Мара, заметив, что люди опустили оружие, слетела вниз и села на мачту, уцепившись могучими когтями за рею. Окинула быстрым взглядом настороженных новогородцев и заговорила по-словенски. «Я тебя знаю, воин», — заявила она, указывая длинным когтем на Нижату. «Ты поймал меня в землях лесных людей и держал в клетке, как сову. А теперь вы едва-едва ползете по краю Похьелы». «А-а-а», — протянул Нижата, вспомнив пленницу из Великого леса. «Ну, здравствуй ты. Хочешь расквитаться со мной?» «Поважнее дела есть», — мотнула головой Тунья. «Мне нужен ваш корабль». По палубе пролетел возмущенный гомон. Нижата изумился. «Тебе?» «Для друга», — пояснила Мара. «Он должен перебраться на соляные острова, а лодки у него нет. И взять негде. Мой друг бескрылый, как вы. Духом он летает, куда пожелает, но его тело привязано к земле». «Друг бескрылый», — хмыкнул боярин. «Уж не тот ли лопарь, который тогда открыл клетку и выпустил тебя?» «Он самый. Мы туны, кого попало, друзьями не зовем». Ладья вновь наполнилась гулом. Многие из ушкуйников помнили, как Нижата поймал Мару и чем все это закончилось. Они также отлично помнили, как их вождь относился к беспокойному Нойде. Когда-то он открыто ненавидел его. Потом, годы спустя, то ли остыл, то ли затаил, сам Нижата лишь улыбнулся. «Безымянный нам пригодится. Два могучих ведуна при войске лучше, чем один. Но показывай, птица, куда нам пристать». На пологом лесистом берегу, среди прибрежных дюн, новогородцев ожидало необычайное зрелище. На мерзлом песке лежал навзничь безымянный Нойда. Все тело его было словно каменное, напряженное в сверхчеловеческом усилии. Лишь судороги пробегали по лицу, глаза крепко закрыты. Видно было, что душа Нойды где-то далеко. Одна рука сжимала долбленный бубен, другая — колотушку. Время от времени с губ слетали резкие саамские слова, похожие на приказы. Новогородцы почтительно смотрели, не приближаясь. Даже самым далеким от колдовства ушкуйникам было ясно — великий шаман ведет бой. «Тархан», — тихо сказал вождю Кофа, — «если у нас с этим чародеем один враг, то такой соратник — очень-очень тяжелая гирька на весах твоей победы». Нижата молча кивнул. «Расспросим его, когда проснется. А ты, слепыш, ты чего это?» Лишний без ненужных слов устроился поблизости на песчаной кочке и начал тихо подыгрывать на гуслях. Уйдя подальше от берега к роще, путешественники обнаружили там еще одно диво. Под сосной стояла берестяная саамская колыбель, а в ней лежал младенец. Спокойно глядя на незнакомцев большими черными глазами, он сосал кусок сырой семги, стиснутый в кулачке. Мара, нахохлившись, сидела поблизости на корявом выпуклом корне и потрошила рыбину, выбирая для малыша куски посочнее. «Твой?» — Нижата мотнул головой в сторону берега. «Или его?» «Наш», — хмыкнула Мара. Подумала и добавила. «Я думаю, безымянный сейчас сражается за его мать». В тот день Славуша вместо послеобеденного отдыха решила пройтись. Ей хотелось все хорошо обдумать. Явление мертвого Дарьи из моря поразило ее, но еще сильнее потрясло, как обошелся с ним ее муж. «Арнгрим снова переменился», — думала она. «Сперва был собой, когда увидел меня, когда радовался встрече, а потом в медовый зал вошел Дарьи, и его как подменили. Он стал страшен, даже страшнее, чем ледяной драуг. Сразу было ясно, что Дарья ничего не сможет ему сделать. На что рассчитывал Крум? Как поднял брата, да еще сделал таким? Хорошо, что тот мальчонка Халли вспомнил о недосказанной байке. Смелый мальчонка, догадливый». Славуша спускалась к морю. Сперва она шагала по широкой дороге, тянувшейся из усадьбы Ярла к пристаням. Потом свернула на тропу, ведущую на берег моря. Там была крада, где сожгли Дари. «Отнесу его любимый пирог, пусть порадуется. Говорят, души не сразу отправляются за кромку, а некоторое время витают возле дома, прощаясь с близкими». Ветер налетал, трепал длинные сухие травы, что торчали повсюду из снега. Вдаль простиралось высокое серое небо, а под ним шумело Змеево море, такое же серое и безотрадное. Славуша поскользнулась раз, другой, потом подняла голову и вздрогнула. Перед ней на тропе стояла девушка Саами с берестяным кузовом за спиной. Стояла, перегораживая дорогу, и молча смотрела на Славенку. «Тебе чего, дитя?» — попыталась улыбнуться Славуша. Ее охватило смутное беспокойство. Не ребенок, совсем юная девушка. Лицо нежное и миловидное, но яркие синие глаза почему-то вызывали тревогу. «Я тебя ненадолго займу», — подала голос маленькая самка. «Дело-то в сущности на миг. Ты не колдунья, не богиня, самая обычная женщина. Не понимаю, почему мой муж так по тебе сохнет». «Твой муж?» — моргнула Славуша. — Я не знаю твоего мужа. — Знаешь, знаешь. Девочка вытащила тяжелый нож Лиуку. — После того, как Арнгрим сожжет твое тело на этом самом месте, я снова к нему приду. Ему понадобится утешение. Славуша попятилась. Девчонка едва доставала ей макушкой до плеча. Тяжелый Лиуку в тонкой руке смотрелся почти смешно. Только Славуше не хотелось смеяться. Глаза девчонки будто жили сами по себе на изможденном лице. Горели нелюдским огнем. Супруга Арнгрима потянулась было к ножу на поясе, без которого не ходила ни одна свободная женщина. Девчонка, опередив ее движение, бросилась так быстро, как человеку недоступно. Пожалуй, Славуша и не успела бы заметить, как умерла, если бы девчонка не споткнулась на ровном месте. Нож отлетел в сторону. «Проклятая рыба!» — закричала самка. «Убери крылатого упыря, мерзавка! Убери их!» И, корчась, упала на тропу. Славуша в ужасе застыла, глядя, как крутит и корежит девчонку. Беловолосая каталась по тропе, билась головой о камни, отмахивалась от кого-то и кричала, выла. Наконец Славуша очнулась и бросилась бежать прочь по тропе к усадьбе. «Я не могу выгнать тебя из тела, но уж духов-то призвать ты мне не помешаешь». Этого мгновения Кая ждала несколько дней. Притворно покорившись Синеокой, добилась, что подсельница почти забыла про нее. Кая таилась и молчала, незримо участвуя даже в отвратительном ритуале пробуждения мертвеца. И вот миг настал. Изготовившись убить жену вождя викингов, Синёка забыла обо всем, сосредоточившись на своей жертве. Ослабила путы, которыми держала Каю, и дала ей возможность воззвать к Саева-хранителям. Саева словно только того и ждали. Черный крылан вырвался дымным облаком и с визгом кинулся в глаза. Слепая рыба шлепнулась на тропу под ноги. Синёка поскользнулась и с проклятиями покатилась по тропе. А Кая, пользуясь тем, что тело начало хоть немного, но подчиняться, схватила в горсть сосновую шишку, носимую на ремешке. Седда вовсе не обратила на шишку внимания, а зря. В воздухе сильно запахло смолой, и Кае разом прибыло силы. Тело колотилось о землю, пытаясь вскочить и довершить начатое. Но это было ее тело, и юная Гейда не собиралась больше уступать. Поблизости раздался испуганный вскрик и быстрые удаляющиеся шаги. Жертва сбежала. «Ну все!» — раздался бешеный вопль Синеокой. «Конец тебе, наглая девка!» — напугала ежа. «Птенец, верно, уже умер от голода. Мне терять нечего!» Кая рванулась в сторону крутого обрыва, за краем которого шумело море. Если она добежит, то наверняка разобьется. Владей синеокая мертвым переломанным телом. Синеокая мгновенно разгадала ее замысел. Тело отказалось служить Кае, и та снова упала, жестоко ударившись о камень. Ничего не выйдет, дрянь. Она почти наяву чувствовала, как Седда душит ее, выжимая из всех уголков собственной плоти. «Будешь покорна мне. Будешь служить, как служат мертвецы, без мыслей, без чувств». И Кая чувствовала, как тело вновь становится чужим, перестает отзываться, а сознание будто засыпает. Но даже в полусне она все пыталась цепляться за землю, чтобы не дать синеокой догнать и убить ту бедную женщину. За этой борьбой застал их безымянный Ноида. Седда была так разъярена, что не заметила его приближения, а Кая и подавно. Только когда ее голова будто раскалывалась надвое, она поняла — творится нечто необыкновенное. Так волна разбивается о скалу, ее тяжелая мощь разлетается мириадами легчайших капель. Так весенняя буря вырывает из земли сосну, чтобы унести ее, ломая в щепы. Так безымянный изгнал синеоку из тела, захваченного обманом. Затем огляделся, нашел короб, валявшийся среди камней, и вытащил великую корону. «Ну, погляди на меня», — прошипел он. «Давно не виделись, Седда». Железным ножом он срезал оба синих камня сочелья. Отложил корону и выпрямился, разглядывая самоцветы в ладони. И вдруг задрожал. «О, Коврай, это же глаза моей Сири!» — прошептал он. «Вот куда они пропали! Седда, хитрая тварь! Ты забрала себе ее глаза, поэтому и выжила! Я сам питал тебя силой всякий раз, как вспоминал невесту! И чем дольше я ее искал, чем крепче помнил, тем сильнее ты становилась!» Ноида сжал ладонь. Его трясло. «Вот почему Сири всегда являлась мне в видениях слепой. Вот почему она потеряна в мире мертвых, и я не могу найти к ней путь!» Он сжимал кулак все сильнее, пока в нем не захрустело. Тогда Ноида раскрыл ладонь. Заколдованные очи раскрошились в песок. Движение рукой, и синие искры полетели по ветру, падая в Змеево море. Ветер донес далекий слабый крик. То Седда ярилась и горевала о том, что больше нет у нее никакого прибежища в мире живых. Ноида провожал взглядом синие вспышки, пока тени угасли среди морских зыбей. Когда исчезла последняя, сел на камень и заплакал. Кое-как овладев собой, он поднял голову, повернулся и увидел Каю. Вся в синяках и царапинах, она стояла у него за спиной, держа в руке нож. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Затем Кая низко поклонилась ему.